«Зато уж если запасешься терпением, обязательно что-нибудь случится. Это уж обязательно. Или преступник сам даст промах, или случайность его подведет. Вот и приходилось рассчитывать на одно из двух. Или на случайность, или на промах. Не то, так другое. Если не всегда, то почти всегда. В данном случае Эшерих надеялся навсегда, без почти. Он был захвачен, по-настоящему захвачен. В сущности, его совершенно не интересовало то, что он обезвредит преступника. Как уже сказано, Эшерих был охотником по призванию. Его привлекало не вкусное жаркое, а сам процесс охоты. Он знал, что как только зверь будет пойман, иначе говоря, преступник захвачен и полностью уличен в преступлении, в то же мгновение он потеряет всякий интерес к этому делу. Зверь убит, человек сидит под следствием, охота окончена, выходи на новую. Эшерих отвел от карты тусклые глаза. Теперь он сидел за столом и медленно и задумчиво жевал бутерброды. Вдруг звонок по телефону. Он не сразу берет трубку, равнодушно слушает. Говорит полицейский участок Франкфурта Ралли. Комиссар Эшерих у аппарата. «Вам поручено дело, неизвестная открытка». «Да, что случилось? Не тяните, пожалуйста». «Мы почти уверены, что поймали распространителя открыток». «На месте преступления?» «Как будто. Он, конечно, отрицает». «Где он?» «Пока еще у нас в участке». «Держите его у себя. Через 10 минут я буду у вас». И больше не допрашивать, оставить его в покое. Я хочу сам с ним поговорить. Понятно? Слушаюсь, господин комиссар. Сейчас приеду. Минутку комиссар Эшерих стоял неподвижно у телефона. Случайность. Вот она, долгожданная, милостивая случайность. Так он и знал. Надо было только запастись терпением. Он поспешил на первый допрос распространителя открыток.